Он нас бросил, голосом, в котором смешалось неверие и страх, спросила бледная девочка. Ее сокомандник уже вытащил куна и вздрагивал после каждого шороха. Вот тебе и взрослый шиноби, бросил. Относительно спокойно подтвердил Нара и задумался. Судя по ощущениям, чакра буквально омывала его мозг, позволяя думать на недоступных большинству шиноби скоростях. «Вы сильный?» – спросил он, повернувшись ко мне лицом. «Сильный», – кивнул я с интересом, наблюдая за его действиями. «Я, как представитель клана Нара, хочу нанять вас для своей защиты», – перейдя на официальный тон, обозначил он свои намерения. «Только своей», – уточнил я, покосившись на его напарников. «О их защите я прошу неофициально», – поклонился мелкий Нара. «Боюсь, у моей семьи едва ли хватит сбережений оплатить мою жизнь, а глава клана так и вовсе откажет. Я недостаточно перспективный шиноби», — признался он в конце и ни разу не солгал. «Пока мы говорили, нас нагнали и окружили. Это явно диверсанты. Маскировка на высшем уровне. Детишки их даже не почувствовали», — продолжая внимательно осматривать лес. «Ладно, умник, с каждого из вас по одной технике любой стихийной направленности», — озвучил я свою цену, ибо бесплатно не работаю, но много брать с детишек совесть не позволяет. «Не будем впутывать твой дружный клан с его щедрым главой. Благодарю», — еще раз поклонился он, но уже гораздо ниже. Его напарники повторили сей жест с небольшой задержкой. Прямо смутили меня. Не привык, чтобы мне кланялись, да и не понравилось совсем. Видно, что менталитет другой. Серия печати и детишек накрывает барьер пирамида. Очень крепкая хреновина, а главное, прикрывает со всех сторон, даже снизу. Исаа Нара был рад маленькой победе. У них появился взрослый защитник, а значит, крошечный шанс дожить до прибытия подкрепления. Лишь искорка надежды, что грозилось погаснуть в любую минуту. Едва ли один шиноби сможет противостоять дюжине. Его размышления были прерваны появившимся барьером, ведь это значило, что они все-таки выживут. «Но и это не все», — нанятый шиноби заговорил. «Теперь смотрите внимательно», — перешел на лекторский тон так и не представившийся им шиноби. «Для начала, нас уже несколько минут как окружили», — и указал своим пальцем на заросли кустов. «Сенсей, у вас говно, причем говно в квадрате, как человек и как наставник. В другой день и другой ситуации, они бы все трое встали на защиту чести своего наставника, но не сегодня. Незнакомец, к сожалению, прав». «Я это к чему веду», — продолжил незнакомец, — «вы их даже не почувствовали. Ну, вы нападете уже или нет?» — неожиданно громко крикнул этот безумец. «Ему бы тянуть время, а он их провоцирует. Детишек в расход, этого живым брать», — скомандовал командир группы окруживших их шиноби. Нара даже не заметил, как они выпрыгнули из кустов. Уровень его восприятия попросту недостаточен, чтобы увидеть движение элитных бойцов. «Да как вы его живым брать собрались?» — удивленно спросил их защитник и потрусил трупом, что до сих пор был у него под мышкой. «Он же помер давно». «Это они о вас говорят», — подсказала бледная напарница, отчего захотелось в очередной раз закатить глаза. Ее тяга к озвучиванию очевидных вещей порой весьма раздражает. «А на кой я им сдался?» — недоуменно спросил наемник, повернувшись к барьеру, напрочь игнорируя дюжину элитных шиноби. «Я даже не из Канахи, а так, мимо проходил. Не знаю», — пожала она плечиками. «Наверное, будут делать с вами всякое», — и побледнела еще больше. «Пусть друг с другом всякое делают», — негодующе выкрикнул незнакомец, а затем добавил: «Отряд боевых голубых». «Да нет же», — пискнула покрасневшая напарница. «Почему они не нападают?» — не выдержал и спросил Нара. Его гениальные мозги уже плавятся. Ладно, у него нет выбора и ему приходится слушать этот откровенно дурацкий разговор, но вражеские шиноби ограничены временем, а значит, должны атаковать. Так они в Гиндзюцу давно. Как о чем-то само собой разумеющимся сообщил их теперь уже спаситель. «Я же не совсем псих с такой толпой махаться, а еще они денег стоят». «Не совсем, но близко», — буркнул себе под нос Исаа, но сокомандники услышали и полностью поддержали. «Странный человек, а зачем тогда барьер? И как мы доставим их в Канаху?» — переключился он на более важные вопросы. «Никогда их раньше не делал, вот и решил попробовать», — пожал он плечами. «А эти, сами пойдут». Задать очередной вопрос Нара попросту не успел. «Так, отряд любителей делать с нормальными гетеросексуальными мужчинами всякое, направо раз-два, в Канаху шагом марш». И они взяли и пошли. Количество вопросов нарастало как снежная лавина, но задавать их Нара поостерегся. На полпути в Канаху они разминулись с отрядом спасения во главе с их сенсеем. Шиноби Канахи просто пробежали мимо. Напарники, да и сам Нара проводили их абсолютно диким взглядом. Такого же взгляда удостоился их сопровождающий. «Эти люди явно куда-то очень торопятся», — пояснил он. «Не хотел их отвлекать, вот и прикрыл нас иллюзией. Там был Хьюга, на них не действует гендзюцу». На автомате проговорил Нара, стараясь собрать свои гениальные мозги в одну кучу. «Повезло им, правда?» — задал риторический вопрос наемник и спокойно продолжил свой путь. «Весело получилось. Я мог их всех убить, но меня накрыло осознанием, что я как-то слишком просто лишаю людей жизни. В мире сверхъестественного моими жертвами были разного рода монстры, демоны, ангелы, боги и духи. Не люди в общем. Людей я старался не убивать, а тут что-то разошился. Нужны определенные границы. Но шарить в мозгах своих пленников мне никто не мешал, чем я почти всю дорогу и занимался. Техники земли, планировка деревни и все такое. Пригодится. Врата Листа были поистине огромные, даже монументальные и, естественно, закрытые. Ничего странного, у них так-то уже несколько лет война идет. Здесь вам не японский мультик, все серьезно. Прикрытие я отключил так, что последние 5 километров на нас всех пялился Хьюга. Сначала я почувствовал внимание, а затем уже определил, какой из душ поблизости захотелось на меня поглазеть. Это немного раздражало, так что не удержался и всю оставшуюся часть пути показывал ему неприличные жесты. Не иначе как детство в одном месте взыграло. Встречали нас как дорогих гостей. 3 десятка ниндзюков возле врат и еще 2,5 десятка сныкались в ближайших кустах. Утрясанием всех возникнувших вопросов занимался мелкий умник. Пусть он и генин, но клановый и, несмотря на все, некий кредит доверия у него есть. Дюжину каменщиков скрутили, обвешали подавляющими чакру печатями и утащили в темное страшное подземелье. Я даже не возмущался, Канаха мне заплатит в любом случае. Если нет, ей же хуже. Меня под еще большей охраной окольными путями сопроводили к неприметному ходу в скале. Еще 200 метров по темному коридору, и мы прибыли к точке сбыта отрезанных голов. Все отлично, сервис на уровне. Жаль только, что вместо симпатичной девушки с большими глазами меня встретил ни мало ни много, а сам великий и ужасный глава канаховской контрразведки, Шимура Данза. Еще молодой, с полным комплектом конечностей и даже глаза родные, все 2. Одно дело увидеть его нарисованным, другое в воспоминаниях среднестатистического обывателя и совсем третье вот так, лицом к лицу. «Приветствую», — начал я разговор. «Вот, принес вам мужика из книжки», — и скинул на стол надоевший мне труп. «Снаряжение, вещи?» — спросил он после того, как внимательно осмотрел тело. Погорячился я с сервисом. Даже банальной вежливости той нет. «Вот», — положил я рядом с телом то, что раньше было небольшим рюкзаком. Сейчас это нечто, сплавленное в однородную массу вместе с содержимым из-за попадания огненной техники. Такова моя официальная версия, если кому-то это будет интересно. «Это все?» — внимательно на меня посмотрев, спросил Данза. «Да, все». Пожав плечами, ответил я. У его напарника был свиток с деньгами, их оставил себе. «Что за напарник и о какой конкретно сумме идет речь?» — проявил Шимура свой истинный лик. Любопытному на днях прищемили нос в дверях. Продекламировал я короткую рифмочку, а затем спросил: «Может, тебе еще и о себе рассказать? Если понадобится, расскажешь», нетерпящим возражения тоном сказал он. «Итак, так вот как Канаха предпочитает вести дела», — протянул я, окинув взглядом мрачное помещение. «Не ожидал подобной недальновидности. В будущем предпочту взаимодействовать с более адекватными людьми. Если ты сейчас же не ответишь на мои вопросы, у тебя не будет будущего». Перешел он к прямым угрозам. «Мы искали мастера гендзюцу, и ты принес нам его труп, но как оказалось, ты тоже мастер гендзюцу. Совпадение? Не думаю. Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу». «Да ты не думай, ты плати», — прошептал ему на ушко, подкравшись с тыла. До этого мы стояли по разные стороны стола. Он даже не вздрогнул, нервы как стальные тросы. «Если захочу, буду сидеть у тебя в кабинете во время работы, жить в твоем доме после нее и даже воспитывать твоих болванчиков вместо тебя, и об этом никто не узнает. Так что не доводи до беды. Заплати обещанное, накинь за угрозой, и мы больше никогда не встретимся». «Гарантии?» — спокойно спросил он, даже не пытаясь что-то предпринять. «Слово. Честное пионерское». Он, конечно, ни хрена не понял, но условия принял. Ясно понятно, что нынешнее тело станет объектом его интереса, но это к лучшему. Если потребуют награду, и его продам. Прихватив свои 65 миллионов, спокойно вышел через главные врата. Сумма огромная, но здесь за туманника, его шмотки со свитками с украденными техниками, что я капитально повредил. Хрен им, а не Эдатинси. И за 12 диверсантов, миссии которых было поднасрать листу, пора заняться своим будущим сосудом. Первый взгляд на распечатанного ребенка заставил скрипнуть зубами. Его буквально выпили до донышка. Длинные белые волосы и кости, обтянутые бледной с синюшным оттенком кожи и шрамами от укусов почти по всему телу, вот и все. Чакры почти нет, но мальчик все равно пытался двигаться, что-то рычал и пытался меня укусить. Смотря на это, возникло желание долбануть по узушия заклинанием моих знакомых ведьмочек. Здравый смысл опять победил. Большинство из ныне живущих в селении к этому не имеют никакого отношения. Довели, блять, ребенка деятели хуевы. Мальчонку я вырубил и сел думать. Осмотр его души показал кучу всяких дефектов и психических расстройств. Благодать вернулась, а с ней и лицензия на чудеса, но с душевными болезнями и их лечением я не знаком. Это слишком тонкие материи для меня. Сожрать могу, а вылечить уже нет. Шинигами. Едва слышно прошептали мои губы, но ментально я заорал во всю мощь, и судя по упавшей температуре, он услышал. Демон. Поприветствовал меня Бог. Чувак, тебе повезло, теперь, в этом мире, ты назначен моим сверхъестественным другом. Поставил его в известность и спросил. Ты рад? Нет. Ответило оно, не проявив и толики эмоций. Это, конечно, правильно, но немного обидно. Поддержал я своего нового кореша. Мой тебе совет, просто смирись. Ладно, я тебя по делу свистнул, смотри сюда. И показал ему душу мальчика. Нужна ему помощь. Сможешь? Смогу. Ответил он, и я даже обрадовался. Смерть очищает. Как оказалось, зря. Мда. Тяжелый вздох вырвался сам собой. Да ты тот еще радикал. Неодобрительно покачал я головой. Он же ребенок и твой возможный последователь. Чему вас там богов учат на ваших курсах по повышению божественной квалификации? Прогульщик. Буркнул я. У меня есть вот что. И на моей ладони вспыхнула золотом благодать, я могу помочь, только не знаю как. Ты мне пальчиком укажи, а я все исправлю, ага, и вопросительно уставился на эту, ебать какую страшную, пятиметровую образину. Не демон, сделал он логичный вывод, посмотрев на мою иллюминацию. Ага, я в курсе, фыркнул на его заявление. Ну что, ремонтируем или как? К моему глубочайшему облегчению шинигами кивнул, видать, сыграла роль моя недемоничность. Мою голову опять затопило чередой образов. Экспресс-обучение это по-нашему. Мозги нынешнего сосуда в кашу, но что делать, я теперь знаю. Дальше проще, направляя свою энергию, я исправлял дефекты в душе мальчика. Шин несколько раз меня поправил и все получилось. Подтер воспоминания о том, что ему пришлось пережить, отремонтировал зрение, снова усыпил и отрубил ему руку. Шинигами аж дернулся от неожиданности. Ничего объяснять не стал и вырастил мальчику новую. Уже полностью здорового запечатал обратно в свиток. Отдам машине, пусть 200-летний дедушка воспитывает своего старшего 5-летнего брата. Хе-хе-хе, спасибо, ты настоящий друг. Поблагодарил я смертника. Может, пропустим по пивку? Спросил я без надежды на положительный ответ. Нет, ответил Бог, как я и думал. Но он продолжил. Буйным становлюсь, секунда времени и его нет, а я как дурачок, хлопаю глазками. Наконец у меня появилась цель в этом мире, я просто обязан напоить смерть. Своими словами, он просто не оставил мне выбора. Ладно, это потом. Переместиться в пространство тирана, труда не составило, ведь я там уже был. Гаракагуя все еще жив и здоров, как я и просил, но седины прибавилось. Тиран оставил свою косточку в покое, но его место заняли полтора десятка адских щенков. Лично я не знаю, что хуже. Где-то в одной из соседних вселенных икнул один красноглазый король ада. Он, точно, знает. Отбил у них совсем невменяемого Кагую, поглотил всю его жизненную силу и сожрал его душу. Распечатал лысого суицидника Шинджи и сделал то же самое. А потом провернул свой старый трюк и с помощью целой кучи разных энергий и детской руки вырастил новое тело. Туда под шумок даже жизненная сила дракона и энергии богов затесались. По капле совсем, но тем не менее они там теперь есть. И будет еще больше, для себя родимого я уж точно постараюсь. Теперь у меня два мальчика. Один в свитке, жив, здоров и его ждет светлое будущее. А главное, моя совесть спит настолько мертвым сном, что ни один некромант, даже сам мать его Куклус, ей не страшен. Второй, бездушная кукла и мой будущий сосуд, его я и напоил своей кровью и провел пяток ритуалов с целью общего укрепления. Больше нельзя, ведь тело совсем детское, вроде сделал все, что хотел, а значит, пора, Ашина, гаркнул ему прямо в ухо и мне сразу полегчало, он отпрыгнул и даже куной метнул, вот молодец, не то что этот Шимура, стальные колокольчики, Данза, Адам, сволочь, я же тебя чуть не убил, возмутился пенсионер, но посмотрев мне в глаза, что-то осознал, эх, мечты, сейчас вот прям обидно было, пожаловался я, а потом спросил, ты сильно занят, сильно, рыкнул он, вот даже спокойно продохнуть некогда, значит, время есть, сделал я нужный мне вывод и вынул из воздуха очередной куной, раз ты забил на свои обязанности, оп, поймал, и ничего не делаешь, опять поймал, так может, потратишь свое время с пользой и запечатаешь меня, я тебя не просто запечатаю, я тебя замурую нахрен вообще совсем с концами, рыкнул он и полыхнул чакрой так, что в его кабинете стены задрожали, пуф. «Знакомься, Гин, этот злой старичок, твой младший братик», представил я ребенку его ближайшего родственника. «Малыш ничего не поймет и очень быстро забудет, но мне важен психологический эффект на Узукаге». Ашина как будто получил удар под дых. «Это как?» – спросил он, не отрывая взгляда от мелкого. «В эмоциях вообще буря. Моя сила и знания вашего покровителя сотворили маленькое чудо», – пояснил я. «Легкое воздействие и мальчик уснул. Он потом, сейчас я». «А куда? Пуф, сюда. Откуда? Сам сделал». Несмотря на откровенно шокирующую ситуацию, Ашина в рекордные сроки взял себя в руки. Уже спустя 10 минут мы были в мастерской Дайта. «Демон», — обрадовался лысый, — «ты должен засунуть паразита вот в эту кость», — скомандовал он. «Блин, я еще порог не переступил, а меня уже припахали. Слушаю и повинуюсь». Буркнул я и вырвал нулехвостого из Нукинина и засунул в тонкий полутораметровый прутик кости исписанный фуин, сделанный из рога восьмихвостого. «Теперь расплавь этот металл как в тот раз и сделай меч нужной формы», — продолжил он отдавать приказы в творческом угаре. «Быстрее давай, не ори на меня», — возмутился я и пригрозил, — «или сделаю тебя дедушкой». «Я уже дедушка», — не обратил он внимания на мою угрозу. «Плавь давай». Расплавил, а что еще делать? Заодно повторил прошлую форму. И вот он сунул кость в самую серединку, а на кончиках его пальцев загорелись фуин, и он начал творить. Нет, не так, творить. Он перебирал пальцами по раскаленному металлу, как чертов Бетховен на своем пианино. Я так увлекся просмотром, что едва не потерял концентрацию. Ко всему прочему, он вставлял в металл мелкие костяные детали, создавая одному ему известную систему. «Ашина, приведи Акими», — приказал Дайта. «Как же я вас сейчас ненавижу», — рыкнул Узукаге и умчался за злой теткой. «Что это с ним?» — спросил лысый, на секунду отвлекшись от работы. «Он стал старшим братом своему старшему брату, и теперь его старший брат ему младший брат», — пояснил я как мог. «Ты косточку уронил, ни хрена не понял», — признался Дайта, возвращаясь к работе. «И тем не менее, лучше меня тебе никто не объяснит», — пожал я плечами. «Милый, ты звал?» — спросила вошедшая женщина. «Звал», — буркнул мастер. «Вяжем». И они заиграли дуэтом. Это было настолько прекрасно, что у моего тела даже сердечко быстрее забилось. «Чернила», — опять скомандовал Дайта. «Нате вам, делайте». Очередной слой фуин был нанесен с их помощью, и на до сих пор желтый от температуры металл. «Закалка», — очередной приказ. «И я жертвую свою кровь, как и в прошлый раз, но сейчас я добавил немного благодати. Риск — дело благородное. Это должен быть крутой артефакт. У нас получилось», — счастливо проговорила Акими. Видно, что она получила немалое удовольствие от проделанной работы. Настоящий мастер своего дела. Муж, в лице лысого двухметрового бугая, ее полностью поддержал. «А вы чего приперлись?» — спросил Дайта, вынырнув из своих грез. «Запечатать меня хотели», — пояснил я. Ашина кивнул. «Так чего сразу не сказали?» — недоуменно спросила эта лысая сволочь. «Постеснялись, блять», — не удержал я в узде свои эмоции. «И как Ашина их терпит?» Следующих несколько часов мы рисовали, причем, все вчетвером. Зал 10 на 10 был полностью покрыт фуин, о теле мальчика и говорить нечего. Акими как увидела его, так чуть не порешила нас там. «Подумаешь, злой демон из другой вселенной, я Узумаки, а ты, сволочь такая, ребеночка обидел», — еле ей все объяснил. «Суровая дамочка». Вот он настал, момент хе. Каждый из троих мастеров сложил невъебенно длинную серию печатей, причем каждый свою. Символы на стенах зашевелились, поплыли и потянулись к телу мальчика. Перед тем, как меня засосало в печать, выпендрился и силой своей изменил символ водоворота внутри рисунка печати. Теперь вместо спирали там пентаграмма. Не знаю, насколько я отключился, но пришел я в себя е-е-е внутри себя. Ну что ж, сейчас разберемся, что тут да как. И чтобы было не так скучно, повесил перед собой надпись. Подключение устройства. Глава 8. Пространство внутри печати вид имело мрачноватый. Каменные стены исписаны фуин и такие же колонны, что скрывались во тьме. Назначение последних мне непонятно, возможно, что-то дизайнерское. Потолка, если он, конечно, есть, так вообще не видно. Но больше внимания привлекали огромные кованые врата и замок на них. Закрытый замок, а ключика у меня нет. Мне бы негодовать и все такое, но он был с внутренней стороны. Теперь я могу спрятаться внутри от большого и страшного внешнего мира, чтобы дать ему небольшую передышку. Хе-хе-хе, вместе с душой лысого Шинджи, гениального фуинщика и создателя моей клетки, мне достались и его знания, осталось их переварить. Опять же не все, а только нужный кусок, остальное пойдет в пассивном режиме. Это заняло немного времени, сколько точно, не скажу, здесь все относительно и непонятно. Так, почесал я свою призрачную репу, здесь покрутить, тут постучать и напоследок пнуть ногой вот в этом месте. Мне нет нужды открывать врата, а вот открыть пару окон, чтобы позволить своей энергии свободно течь по телу, это именно оно. О, пошел сквозняк. Вместе с циркулирующей энергией появилась и чувствительность тела, и мое сознание нырнуло в него. Хе-хе, блять, устройство подключено. С такими вот словами мое величество пришло в себя. Потолок мне не знаком, да и остальная комната тоже. Но это все фигня. Я хочу пить, есть, помыться и даже поспать охота. Уже и забыл о подобных нуждах простого человеческого тела. «Ты уже очнулся?» – спросил меня незнакомый женский голос. Я чуть ежика с перепугу не родил. Повезло, что волосы и так белее некуда, не то бы прибавилось благородной седины, и это в 5 лет. И да, в туалет не нужно, просто нечем, а так бы сходил. Тетку я совсем не чувствую, плакала моя сенсорика. Видать, похоронена вместе с остальной сущностью. Чувствовал я именно с ее помощью, а она теперь заперта в пространстве печати. Очнулся. «Тетенька, а вы кто, и где я?» Спросил я жалобным тоном. «А что делать? Я же ребенок, и общая ситуация мне пока не ясна. Можешь не стараться», — хмыкнула она, не оценив мои актерские потуги. «Мне известно, кто ты на самом деле. Сама можешь не стараться». Про себя чертыхаясь, съязвил в ответ. «Ни один злобный иномерный демон не поведется на столь детский развод. Логично, что-то я об этом не подумала». В голосе слышалась улыбка. Затем она встала с кресла и включила фуин освещение. Прикольная штуковина. Пока остальной мир придумывает новые способы убиения ближнего своего, нормальные люди рисуют полезные писульки для облегчения своего быта. Ну что я могу сказать, моим собеседником оказалась очередная красотка Узумаки, а точнее полукровка, лет 35-37, что автоматически сдвигает ее биологический возраст ближе к первой сотне. Фигуристая, красивая мордашка с тонкими чертами и небольшими ямочками на щеках, черные волосы с красным отливом и темные, как безлунная ночь, глаза, а нет, теперь уже красные с тремя запятыми в каждом. Вот они меня и отвлекли от свежих шрамов после детских укусов на ее руках. Шеренганистая мне попалась дамочка, и она явно обо мне заботилась. Интересно, хм, взрослая женщина, полукровка учиха, что имеет мужа, троих детей и магазин надежды. Протянул я задумчиво, вспоминая рассказ Ашины. «О, так ты обо мне слышал?» — улыбнулась она. «Нет», — буркнул я, пытаясь справиться с ну очень длинными волосами. Мальчонку, наверное, и не стригли ни разу, а я, когда делал ксерокопию, об этом не подумал. «Маленький негодник», — возмутилась красотка, но так, без огонька. «Другой бы спорил, я не буду». Плюнул на свои патлоны, фигурально. «Их по-любому ждет близкий контакт с острым ножом. Мне бы привести себя в порядок, да и перекусить бы не помешало». Сия добрая женщина вняла моим пожеланиям и сопроводила в нужное место. Точнее, почти отнесла. Тело мало того, что мелкое, так еще и слабое, плюс я еще не полностью подключился. Сейчас у меня все симптомы сильнейшего чакроистощения. Подкачать энергию я могу из клетки, но тут нужен тонкий расчет, или это тельце разлетится кровавыми ошметками, как конфетти из хлопушки, так что мучаемся, страдаем, да превозмогаем потихоньку. «Тебе помочь?» – спросила красноглазая, посмотрев на меня с жалостью, и даже толика заботы промелькнула в ее взгляде. «В который раз убеждаюсь, что няшная внешность решает. Вот она знает, кто я на самом деле, за что Ашина еще ответит, но даже ее шаринган видит во мне лишь слабого и нуждающегося в помощи ребенка. Я и без твоей помощи утонуть могу». Покосился я на вполне себе обычную деревянную полубочку, заполненную теплой водой. Взрослому в самый раз, а вот такой мелкий пиздюк, как я, может и не вынырнуть никогда. Грубить, знаешь ли, совсем не обязательно. Попеняла она мне, сложив руки под своими сиськами, сим жестом добавляя им еще немного объема. Посмотрел я на них, на нее посмотрел, затем опять на них, и да, что-то я туплю. «Прошу прощения», — буркнул я и даже поклонился легонько. Этого легонько было в самый раз, чтобы мое тщедушное тельце, не удержав равновесие, завалилось вперед, но меня поймали. Я еще не полностью пришел в себя и был несколько не сдержан. «Буду рад принять вашу помощь, Оскара, мне, целых две штуки». Я уже предвкушал, как она, не устояв перед моей милой мордахой, с радостью мне помогает. Пусть организм и мелковат, но есть еще и эстетическая сторона вопроса. Какой нормальный темный нефилим с человеческой душой, что заперт с помощью местной магии в теле пятилетнего мальчика, откажется посмотреть на красивую обнаженную столетнюю девушку? Лично я таких не знаю. Это не сработает. Весело проговорила она, снимая с меня одежду. Я видела твой взрослый взгляд, маленький извращенец. Не успел я возмутиться на ее исключительно справедливые обвинения, как оказался в воде. Несколько секунд напряженной борьбы со стихией мою голову вытащили на воздух за волосы. Точно подстригусь. И да, пить я уже не хочу. Согласен со всем, кроме извращенца. Проговорил я после того, как отдышался. Ты ведь женщина, причем красивая, и желание на тебя посмотреть, вполне логично. Вот будь на твоем месте какой-нибудь Дайта или Ашина, тогда да, тогда извращение. Даже плечами передернул. Такое даже говорить лишнее. Твоя лесть тебе не поможет. Завернула меня женщина, пытаясь скрыть улыбку. У нее не получилось, и я это заметил. Она заметила, что я заметил, и не придумала ничего лучше, чем снова меня притопить. Я ждал совсем другого, когда соглашался на предложение о помощи, но и так нормально. Пока меня отмачивали в теплой воде и драили до скрипа, я таки занялся подбором нужного количества и качества чакры. Активность тела и количество сил в нем где-то на уровне дохлой рыбы, и это слегка раздражает. Выдумывать ничего не стал и поступил так, как поступают с любым джинчурики. Смешиваем чужое со своим. Мой случай отличается лишь тем, что все имеющиеся в наличии и так мое, но пока не подходит друг другу. Очаг тела выделяет чакру, и в тот же очаг я решил добавить энергии своей человеческой души и немного огонька, а именно жизненной силы дракона. Даже в мизерных количествах это весьма ядреная субстанция, а значит, нужно разбавить. Подобрав нужные пропорции, прогнал эту смесь через всю СЦЧ и выпустил через танкицу. Немного не рассчитал, и бочку, в которой меня топили, буквально разорвало. Доски и вода полетели во все стороны, а комнату заполонил пар. ХМ, пусть СЦЧ и выдержала, но повреждения имеют место быть. Определил по весьма неприятному зуду внутри тела, а еще я ослеп. Сосредоточился, ведь нужно себя исцелить. Капля благодати, покинув клетку, пробежала по черным цепочкам символов, меняя их цвет на золотой, затем впиталась в тело, полностью его исцеляя. Медленно, конечно, но вполне терпимо, главное, что работает. Могло быть гораздо хуже. А еще, я почувствовал себя намного лучше. Бегущая по телу чакра моментально подняла мои физические параметры, и теперь я могу сам передвигаться, и все остальное тоже могу. Моя мучительница вовремя заметила неладное, отпрыгнула на потолок и теперь, врубив свои алые зенки, внимательно наблюдала за моими действиями. Не отходя от кассы, повторил свой гениальный эксперимент, окончательно разворотив ванную комнату. И еще раз для закрепления эффекта и нужных ощущений. После третьего раза по стенам комнаты зазмеились трещины, а с потолка на меня пялился вместо обычного трихтомойного, пробужденный Мангекё Шаринган. «Давно пробудила?» – спросил я, не побоявшись посмотреть этой интересной дамочке в глаза. «5 лет назад, когда умер мой четвертый ребенок», – ответила она, и ее сосредоточенное лицо окончательно превратилось в восковую маску. «И что они могут?» – поинтересовался я в попытке соскочить с неприятной темы. «Секрет», – дала она категоричный ответ. «ХМ, а знаешь, что перестанет быть секретом?» – задумчиво спросил я и, не дожидаясь глупых вопросов, продолжил. «То, что единственная во всем селении обладательница великого дадзюцу использовала всю мощь своих глаз, чтобы пялиться на маленького голого мальчика. Ведь Шаринган помнит все. Как оказалось, из нас двоих, извращенец здесь отнюдь не я, демон. Ругнулась дамочка, продолжая зависать на потолке. Ты не посмеешь меня оклеветать. Я, уточнил и даже пальцем на себя указал. Посмею, каждому встречному раза по три посмею. Можешь не сомневаться, буду ходить и жаловаться на... Нашла коса на камень. Тебя как звать? Ха, обрадовалась красноглазка. Вот и не скажу. И показала мне язык. Ладно, я ребенок, но тебя-то куда понесло? Тяжело вздохнув, спросил у нее. И слезь с потолка, шея уже болит. Меня зовут Узумаки Сыцукой, ты испортил мне ванную. Проговорила она после того, как спустилась на грешную землю и обвела взглядом помещение. Меня Адам, и ты явно имеешь проблемы со зрением. Пора провести очередную проверку и заюзать силу Бога, а конкретно Хроноса. То же, что и с благодатью, только цвет другой. Время в комнате сначала остановилось, а затем обратило свой бег вспять. Несколько секунд и все целые, красивые и на своих местах. Судя по ошарашенной мордашке Сыцука и вновь включенному Мангитё, я смог ее удивить. Ни гендзюцу, не чувствую и не вижу потоков чакры, бубнила она себе под нос, пока ее взгляд метался от одного предмета к другому. «Как ты это сделал?» «Секрет», — ответил ей, сложив руки на груди и явив миру свою коварную улыбку. «Только вот ни хрена толкового не получилось, ведь я до сих пор пятилетний пиздюк и все еще без одежды. Комичное для кого-то и печальное для меня зрелище. Демон», — повторила она и закусила ноготь на большем пальце. «Госпожа изволит думать. Ладно, мои глаза даровали мне идеальный контроль над чакрой, с чем у каждого Узумаки проблемы, и благодаря им я вижу все в радиусе 7 километров». Девушка оказалась любопытной, типа Бейкугана, наконец прикрывшись полотенцем, уточнил я, и получив кивок в ответ, добавил, отстой, а хотя, да не, облом конкретный, или же, хм, да как ты смеешь, возмутилась дамочка, я один из лучших сенсоров своего селения, и все, мое разочарование не имело границ, это приемлемо для обычного Бейкугана, но не для прокачанного Шарингана, тебе-то откуда знать, ты же не здешний. Попыталась она меня подловить, а еще ты так и не ответил на предыдущий вопрос, ну тот что секрет, аниме смотрел, фанфики читал, в Википедию заглядывал, а насчет секрета, я отмотал время назад, это сила, дарованная мне одним богом за помощь ему, на автомате ответил я, ибо в голове родилась мысль, и пока она не начала спрашивать, продолжил, ты в Фуин разбираешься, я Узумаки, ответила женщина, гордо задрав подбородок, на вопрос ты конечно не ответила, но будем думать, что разбираешься. Не удержался я от маленькой шпильки. А теперь следи за моей мыслью. И выдержав маленькую паузу, подбирая слова, продолжил. Здесь и сейчас, всего за несколько минут, ты, благодаря великому мне, станешь сильнейшей кунайчи своего селения. Да неужели? Не удержалась и перебила. Эх, и для кого я стараюсь? Существует бесчисленное множество вселенных, миров и реальностей, а люди везде одинаковые. Тут бы мне фыркнуть, обидеться и уйти, но чертово любопытство не отпускает. У меня оно тоже есть, занимает почетное второе место, сразу за жадностью. Когда кто-то умнее тебя пытается дать мудрый совет, не перебивай. И дождавшись нахмуренных бровок и надутых губок, продолжил. Берешь свои зенки, врубаешь дальние и с их помощью рисуешь на вражеском шиноби печать. Шаринган такое может, он заточен под доставку чакры в чужой организм. Печать любую, от подавления и парализации, если нужен пленник, до взрыва и ей подобных, если он не нужен. На моих детских пальчиках вспыхнули фуин символы для более наглядного примера. Охренела Сыцука, охренел пялящийся в окно Ашина, но больше всех охренел я. Это действие получилось уж слишком легко, скорее даже на автомате. Хм, я впервые в теле Узумаки, возможно причина в этом... Как ни крути, но кровь в этом мире решает. А ну да, душа Шинджи, куда без нее? Уловила мысль, спросил у девушки с таким видом, будто так все и должно быть, и здесь просто нечему удивляться. Уловила, ответила девушка, продолжая разглядывать мою руку. Отлично, довольно кивнул я, если у тебя получится и ты проделаешь подобное со мной, сделаю с тобой или тебе что-то нехорошее, например, ударю молнией. Пусть пока подумает. А меня ждет очередной важный разговор. Не желает ли мой младший братик объяснить мне, что происходит? Спросил я, повернувшись к окну. А там пусто. Убежал, сволочь старая. не убежал я, раздалось у меня за спиной. На сей раз я чуть не стал матерью целому дикобразу. Чертовы шиноби с их прокачанным скиллом на бесшумное перемещение. Отлично, теперь не нужно тратить время и ловить тебя по всему Узушия. Максимально нейтрально проговорил я, стараясь не показывать свой испуг, чем заслужил скептически насмешливый взгляд. Ну да, вот и вторая сторона монеты бытия ребенком. Когда ты сидишь в окровавленном теле без глаз, зубов и волос, угрожать как-то легче. Ашина хотел что-то сказать, но его прервал довольный девчачий писк, медленно перерастающий в радостный женский визг. Барышня, не щадя свои глаза, горло и наши уши, рисовала взглядом на стене огромную взрыв-печать. Медленно, конечно, но все равно молодец. Немного тренировок, и она действительно сможет гасить всех врагов, даже не выходя из своего магазинчика. Мне бы, преисполненному гордости за ученицу, уронить скупую мужскую слезу, но, нужно проверить, выпалила дамочка и, кац, последнее, что я успел заметить перед тем, как мир потонул во вспышке взрыва, абсолютно дикий взгляд Ашины и сбледнувшую Сыцука. Я, конечно, знал, что все учихи ебанутые, но это уже чересчур. Взрослая женщина, состоявшаяся мать, опытная кунайчи, а по сути как обезьяна с гранатой, и эту гранату ей подарил я. У-у-у. Подвывала женская версия Дивдары, смотря на свой дом, точнее его половину. Мда, согласился Ашина, у которого внезапно проклюнулся нервный тик на оба глаза. Мне бы добавки, попросил я после того, как приговорил очередную порцию риса. Не люблю рис, но жратоньки хочется, вот и страдаю. Повезло, что кухня была во второй половине дома, насчет остального вообще пофиг. Буду считать, что это очередная неудавшаяся попытка самоубийства. Сам виноват. Насчет случившегося, нас прикрыл барьером машина. Без ручных печатей, волевым усилием за одно мгновение и на то самое мгновение опередив взрыв, часть дома разлетелась по всей ближайшей округе. Набежали неравнодушные люди, прискакали шиноби, но так как здесь был Узукаге, все быстренько разрешилось, и вот мы здесь и сейчас, и нам не надо ждать завтра, чтобы сказать. Мда, что-то на попсу потянуло, совсем расклеился. Ашина очередной раз тяжело вздохнул и пошел мне за едой. Сыцука была не в состоянии. «И рыбки прихвати», — крикнул ему вдогонку. «Адам», — обратилась ко мне красноглазка, — «ты можешь сделать то же, что и с ванной. Окончательно уничтожить», — меланхолично уточнил я, выколупывая засохшую кровь из ушей. Барабанные перепонки не выдержали. Вылечил при помощи Ирин-дзюцу. Тратить на подобное благодать — это как из биджу по воробью стрелять. Восстановить. Рыкнула она, раздраженно посмотрев на меня своим шаринганом. «Не смотри на меня так», — попросил я, — «не то еще взорвусь, демон». Ругнулась она уже в третий за сегодня раз и даже отвернулась, прикрыв глаза. Только при одном условии. Все же пошел я ей навстречу. Каждый раз, когда захочешь что-то взорвать, ты будешь безумно смеяться и кричать. Искусство — это взрыв. Девушка не торговалась. Она опять закусила ноготь большого пальца и думала, а ее взгляд метался между разрушенным домом и моей постной миной. Как раз и Ашина вернулся. «Рассказывай, как я оказался в месте, где меня за последний час едва не утопили, а потом чуть не взорвали». «Утопили?» – переспросил Узукаге, затем покосился на мыслительницу и добавил. «Вполне вероятно. Ладно, мы тебя запечатали, и ты отключился. Сегодня третий день, кстати. За Гином присматривает Акимис Дайта, я занят делами селения, а тебя мы определили к Сыцука». Очередной раз покосился он на красноглазку. «Она жена моего второго сына, и так как ее дети во время еженедельного семейного обеда пробудили свои глаза, посмотрел на меня с намеком, и сейчас тренируются в спецподразделении Анбу, она идеально подходила для присмотра за маленьким, больным, никому не нужным, злобным, приставучим Дима». «Вау, хорош, я понял», — перебил его и махнул рукой. «Обойдемся без такого количества комплиментов. Ты не сердись на нее, на всякий случай», — попросил Ашина. «Она очень эмоциональный человек и основную массу решений принимает, руководствуясь ими». И даже плечами передернул. То ли взрыв вспомнил, то ли было что-то еще, непонятно. Кровь Узумаки и Учихи, здесь и добавить нечего. Крышу рвет только в путь. Больше ничего не говоря, джедайским взмахом руки восстановил дом. По времени за момент до взрыва, силы решил сэкономить. Сыцука не успела обрадоваться маленькому чуду, как ее хата опять рванула. «Да бля!» – буркнул я, залепив себе смачный фейспалм. «Печать ведь тоже восстановилась и была полностью заряжена и активирована». «В смысле?» – Просто хотел снаружи на взрыв посмотреть, не поверили. Знал бы, что у меня будет такое насыщенное пробуждение, посидел бы в печати еще недельку-другую. Дом я в итоге восстановил и пообещал себе, что ноги моей больше в нем не будет. Даже на свое условие забил, ну его, ее и их всех. Осталось решить несколько важных вопросов и можно валить. Первым делом двинул за своим новым ковыряльником. Вспомнил, что из одежды на мне только полотенце и вернулся обратно. Шмотки выделил Ашина, во-первых, он каге и должен заботиться о благополучии своих родственников, а во-вторых, я чисто технически его брат, старший. Он взял ответственность и проводил меня в мастерскую. Меч лежал там, где я его оставил перед запечатыванием. Причина до ужаса банальна. Тот десяток узумаки, что пытались его переставить в сторонку или просто посмотреть, слегли с чакроистощением. Так им и надо, нечего лапать мои вещи. Меня он тоже хотел выпить, но паразит внутри артефакта, получив ментального подсрачника, передумал. И сейчас два десятка работающих кузнецов с удивлением пялились на метрового шкета, что спокойно поднял полутораметровую железную оглоблю. Размерчик не для меня, но я еще вырасту. Накопленная в мече чакра, повинуясь моей воле, бурным потоком хлынула в тело, а уже из него в клетку. Запас карман не тянет, а значит, нужно еще. Дяденька, обратился к ближайшему ко мне красноволосому, а подержите мой меч. Мужик знал о свойствах артефакта, но на автомате протянул руку, желая помочь слабому ребенку. Забота так и плескалась в его глазах, аж все 2 секунды, пока он не отключился из-за потери почти всей чакры. Спасибо. Поблагодарил бессознательное тело, поднимая клинок. Мой взгляд обратился к следующему мастеру, и он инстинктивно сделал шаг назад. «Прекрати немедленно!» В один голос выкрикнули Ашина и Дайта. «Подобное поведение недопустимо!» Продолжил Узукаге. «Мы все одна семья и должны заботиться друг о друге. Вот он обо мне и позаботился!» Буркнул я тихонько. «Очень семейный человек. Есть желающие повторить его подвиг?» Спросил у людей, взмахнув железкой. Посмотрели на меня, перевели взгляд на меч, затем на бессознательное тело, что так и лежало на холодном полу, снова на меня и дружно покачали головой в отрицательном жесте. А говорили, семья. По-детски обиженно проворчал я и медленно с видом последнего страдальца поплелся к выходу под звук скрипа. Скрипел меч, оставляя глубокую борозду на полу мастерской. «Ты что там устроил?» – спросил Ашина. Я сидел на лавочке недалеко от входа. Они вместе с Дайто подошли ко мне 10 минут спустя. Объясняли мастерам, что я за зверь такой, уловил только, что я полукровка и меня отбили у злобных нукининов, что убили моих родителей и пили из меня чакру. Вот по этой причине я довольно странненький и злобненький, а нечего трогать чужие вещи. Пояснил им свою позицию. Те, что трогали сейчас дома сидят, восстанавливаются. Возмутился Дайта. У меня из-за этого все сроки горят, а теперь еще и пол ремонтировать и фуин восстанавливать. Возможно, он ждал раскаяния или еще какой реакции, но на его уличительную тираду я просто и незатейливо зевнул. Лысый тяжело вздохнул, махнул рукой и сел рядом. Похоже, смирился. Ашина присел с другой стороны. Помолчали. «Призыв подписывать будете?» – спросил я. «Нужно позаботиться о еде для стаи своего питомца. Будем». Подобрался Ашина, превратившись с уставшего старика в лидера деревни Шиноби. «Рог восьмихвостого прихватите?» Он любит косточки. Глупых вопросов задавать не стали и сделали, как я просил. 2 шуншина и мы на одном из закрытых полигонов. Серия печатей для призыва. Пуф. И передо мной появился зашуганный страус. «Привет, Альфред». Проявил я вежливость. «Как сам?» «А, это вы». Устало вздохнула птица. «С нашей последней встречи вы почти не изменились, разве что помолодели немного, да и глаза опять есть. А я нормально. Последнее время мои мысли все чаще возвращаются к осознанию тщетности бытия и существования в физической оболочке. Желание освободить свой бессмертный дух от оков слабой плоти нарастает с каждым мгновением. Я всей своей сутью ощущаю, что недалек тот час, когда моя воля падет перед столь заманчивым желанием. Что оно только что сказало?» – спросил Дайта у Ашины, почесав свою лысую голову. «Ну вообще отлично», – буркнул Узукаге, прикрыв глаза рукой. «Нашим призывом будет страус-самоубийца, и на что я надеялся, старик, не ной», возмутился на его слова. «Твое недоверие меня оскорбляет, и уже страусу. Альфред, приведи, пожалуйста, эту ленивую сволочь. Повезло вам, вы можете его обзывать, я тоже так хочу. Пуф, пуф, гэрэрэр. Знакомьтесь, это тиран», указал я на пустое место. затем порезал себе руку и подождал, пока он ее лизнет, добавил своей энергии, тем самым восстанавливая нашу связь. Не сделал этого раньше, так как не знал, что будет, если он выпьет крови из левого тела, а вот в этом я собираюсь жить. Смотрины прошли более чем удачно и естественно благодаря мне. Говорить с пустым местом сложно, а с таким переводчиком, как Альфред, вообще печально. Эти его предсмертные вздохи через каждых два слова, а уставший взгляд ветерана всех мировых войн разом, о советах и бессмысленном сопротивлении и пожелание смириться с океаном страданий, что ждет красноволосых впереди, и говорить нечего. Рекламщик от Бога. Еще и питомец мой подрыкивал, полностью с ним соглашаясь. Благо узумаки этого не видели. Окончательно все решилось после распечатывания рога. Тиран оказался матерым взяточником и продал свою стаю с потрохами. Молодец, так держать. Ашину опять послали, и он, матерясь, убежал за новым свитком. Гончие окончательно отделились от страусов в плане документации, и теперь это отдельные призывы. Но жить будут все равно вместе, а оживший взгляд Альфреда опять потух. Пожалел несчастного и подписал с ним контракт. Птиц прикольный, и мне его жалко. Он даже слезу радости пустил. Чувствительная птичка. Тиран и так отзовется, если что. Теперь он меня точно услышит. Синдзюцу владеете? Деловито спросил Ашина, подписывая контракт. ГРР. Конечно, владеем, и не одним. Перевел страус. Нет, вмешался я, никакого синдзюцу. Запомни, морда, это я тирану, чтобы и думать не смел лепить всяких уродов. И родне своей передай. Мало ли что его детки умеют. ГРР, даже за косточку, перевел Альфред, закатив свои здоровенные глаза. Как же меня все это заебало, добавил он тихонько. Даже за две. Никаких шиноборотней, шинперов, шиновертоши и джиноби. И никаких тех, что ты сам придумаешь, а то я тебя знаю, хитрая ты задница. Понял, ГРР, понял. Перевел пернатый и от себя добавил. Жизнь, боль, вот и все, что я понял. Какие планы на будущее? Спросил меня сияющий, как лысина Дайта на солнце, Ашина. Подстригусь и в путь, ответил я, очередной раз убрав патлы, что так и норовили залезть в каждую щель. Зачем тебе стричься? Узумаки традиционно носят длинные волосы. Просветил Ашина. Ага, подтвердил Дайта, обнимая свиток как родную дочь. Надеюсь, что ты осознаешь всю иронию своего, ага. Покачал я головой, стараясь не засмеяться. Что поделаешь? Попал под технику огня, и они сгорели. Кожа регенерировала, даже шрамов не осталось, да и медики из Синджу помогли, но волосы с тех пор не растут, пояснил он, продолжая нежно поглаживать свиток. Могу помочь. Поступило от меня заманчивое предложение. Демоническое колдунство, предположил лысый и скривился так, будто лимон съел. Лучше, ухмыльнулся я, меня подстрижем и сделаем тебе парик, чтобы в голову не мерз. Убью, рыкнул он и даже свитком замахнулся. Стоп, выставил я ладошку. Последнее слово. Ну, рискни, сказал, как приговорил. У вас с Акими будет сын. Что? Пуф, свалил в мир призыва. Там подстригусь, буду тренироваться, и благодаря разнице во времени подрасту быстрее. А там в Узушиа и война начнется. Глава 9. Тренировки. От одного этого слова мое детское лицо бледнеет, тело дергается как от удара током, мгновенно потеют ладошки, а по спине пробегает табун мурашек. За последний месяц я проделал над собой просто титанический труд. А если учесть, что в мире призыва прошло 3 с небольшим, так вообще настоящий подвиг. И со всей присущей мне скромностью заявляю, я многого достиг и достиг бы еще большего, если бы не нужда во сне и отдыхе. Чертовы ограничения простых смертных созданий, как же они бесят. Вот такая мыслишка меня тогда и посетила. После подобного, осознал, что немного объелся ухи, в смысле зажрался и охуел. Выбрался живым и почти вменяемым из такой задницы, и все равно недоволен. Прописал себе леща, признал, что так мне и надо, и на этом закончил сеанс самокопания. Подобные мысли больше меня не донимали, и я приступил к череде издевательств над своим новым сосудом. Вот сейчас собирался вернуться в большой мир, для небольшого перекура и выяснения обстановки, попутно вспоминая прошедшее время. Так-то я не сидел здесь безвылазно, все же мне теперь нужна одежда и еда. А с тем марафоном, что я себе устроил в попытках овладеть новыми и вернуть старые возможности, нужны они в промышленных масштабах. Еду поглощал за троих взрослых, а одежда, в общем, от основной массы обычного человеческого гардероба пришлось отказаться. Хватало штанов, да и то ненадолго. Началось все с отсутствия сенсорики, а точнее моих попыток ее вернуть, ну или заполучить аналог, не уступающий моей прошлой чувствительности. В мире шиноби, где каждый встречный может оказаться матерым убийцей с собственным кладбищем размером с целую деревню, лучше знать, когда к тебе подходит со спины. Губы я, конечно, конкретно так раскатал, но когда меня это останавливало, чувствовать чакру, для меня мало. Чакру и эмоции уже лучше, но все равно недостаточно. Так что, чешем затылок, создаем гранит науки, а затем его грызем. Насчет грызем, я очень точно угадал, но ошибся с исполняемыми ролями. В тренировках мне вызвались помощь самые эпичные скрытники на всю ближайшую округу, а именно щенки гончих. Просто они подходящего размера, взрослым особям я на один зуб. Тиран меня не обидит, а вот сучки его, даже не знаю. Сначала было просто, щенки, ведомые своими адскими инстинктами, всячески пытались запугать свою жертву. Ну там злобное рычание, легкие галлюцинации и следы когтей на земле, камнях и вообще где только можно, даже на мне. Милые зверушки, все в папку. Палились по-черному, а так нельзя, они же, блин, крутой призыв, о котором все мечтают. Так что пришлось брать ситуацию в свои руки и проводить курсы повышения квалификации. Такая себе эволюция от злобных, адских, жрущих души тварей, до злобного, адского, жрущего чакру призыва. Если бы кто-то увидел мою лекцию со стороны, я даже не представляю, что бы подумал этот разумный, пятилетний, метровый шкет с прической одуванчиком. Это я под второго Хокаге косил, расхаживал из стороны в сторону, иногда взмахивал руками и что-то увлеченно вещал. Говорил несколько часов кряду и сам с собой. Мою публику тупо не видно. Благо, почти все жители этой складки пространства так или иначе немного не в себе, и подобным их не удивить. Гончие почтительно внимали и мотали на ус нужную и полезную информацию. Рассказал им о необходимости взаимодействия с призвавшим их шиноби, о скрытых перемещениях, слежке, наблюдении и убийствах. Никаких заигрываний с жертвой, целью или врагом, ведь они теперь призыв и должны соответствовать. Появились, убили, исчезли. Все. Несмотря на внешний вид и состояние здоровья, я все равно сумел держать всех гончих в узде, и их пятиметровый вожак за моей спиной совсем ни при чем. Ага. Лекция пришлась кстати, так как некоторые щенки начали ненадолго пропадать. Как я позже узнал, узумаки начали заключать контракты. Ну, совет им да любовь. Научил и был не рад. Если поначалу я еще мог засечь их посредством изменений в окружающем пространстве. Посторонний звук, шевеление травы, след на земле или движение воздуха, то приноровившись, эти твари делали со мной все, что хотели. А хотели они моей крови и чакры. Каждый из укусов этой неутомимой и ведомой голодом стаи пираний оставлял на мне пусть и неглубокую, но уродливую рваную рану и лишал мое тело небольшой толики чакры. Такой подход к обучению и тренировкам гуманным, конечно, не назовешь, но уровень эффективности просто зашкаливал. Особенно после того, как я сознательно лишил себя зрения. С гончими это самый бесполезный вид восприятия. Насчет слепоты я не парился. Темноты не боюсь. Да и весь этот мир буквально вертится вокруг всяких глаз. Хочешь видеть все вокруг на многие километры? Не ленись, спизди Хьюгу. Но все же помни, он тебя видит. Да он вообще все видит. Копировать техники, крутую реакцию, мощное гендзюцу и пару интересных плюшек, так вон же Учиха побежал. Не сиди, догоняй и не забудь каждую секунду тыкать себя кунаем и кричать: «Кай, не факт, что поможет, но ты ведь пытался, верно?» С глазами бога, конечно, сложнее. Такого ренниганистого мастодонта завалить непросто. Он сам по себе монстр, так еще и делится на 6 кусков. И если ты не главный герой истории или хотя бы его друг, то иди воруй Хьюгу, здесь тебе не обломится. Когда придет время, я уж точно не упущу возможность заполучить себе что-то подобное, но точно не в ближайшее время. Зная себя, опять расслаблюсь, пользуясь заемной силой, и никакого вам прогресса и развития. Потом явится какой-нибудь злодей, засунет в меня свой клинок, копье или руку, кому что больше нравится, а я опять терпи да превозмогай, домогая издевательство над собой. Сейчас на первом месте тело, а запчасти к нему уже потом. Отвлекся, возвращаясь к пользе невменяемых тренировок. Да что говорить, если в столь юном возрасте и в столь рекордные сроки пробудилась выпитая кровь. Меня очередной раз рвали на куски, когда я лишь на мгновение увидел будущее и увернулся, пропуская атаку одного из щенков мимо себя. От десятка других меня это не спасло, но начало было положено. Далее демоническое ясновидение прогрессировало семимильными шагами, и дело не в моей гениальности, а в том, что я умел так раньше. Чувствительность к чакре проклюнулась мимо моего внимания, просто однажды осознал, что синеватые пятна в темноте – это мигрирующие туда-сюда страусы. После каждой из подобных тренировок на мне живого места не оставалось. Насколько все печально, я не видел, ибо слеп, но по ощущениям как будто освежевали. Подозреваю, что мой вывод недалек от реальности. И опять же, пофиг, для меня физическая боль – это что-то вроде легкого неудобства. Никакого мазохизма, я нормальный, честно. Просто душевная боль в разы страшнее, а ее я хлебнул немало. Прямо жалко себя стало. Лег поспал, проснулся покушал, ушел на тренировку, покушали щенки. Зарождающуюся депрессию как десятком маленьких челюстей сняло. Следующей проблемой и ограничением стало тело. И я имею в виду не в глобальном смысле, этот вопрос что так что эдак открыт, а в плане нынешней прокачки. Я уверенно предсказывал любую атаку и также уверенно уворачивался от половины из них, но на вторую попросту не хватало силы и скорости. Даже с использованием чакры, все те же ограничения тела. Решение проблемы посетило мою голову, когда я очередной раз лечил себя посредством ирин-дзюцу. Благодать не использовал принципиально. Нужно осваивать новую энергию и даруемые ею возможности. Для ангельской энергии есть куда более полезное применение, а конкретно исцеление собственной сущности. Так вот, не можешь увернуться и сбежать, преврати себя в несокрушимую крепость. Вспомнил бой настоящего мужика Эльфмана и алкаша Бухуса, или как его там из аниме «Хвост феи». Не хватает реакции? Так пусть враг сам об тебя убьется. Ошибочность подобной стратегии видна невооруженным взглядом, но попробовать ведь никто не мешает. К счастью, у меня есть все для воплощения подобной идеи. Полное отсутствие болевого порога и улучшенный геном клана Кагуя. Душу Гора я переваривал со всей возможной тщательностью, буквально вгрызаясь в его знания, инстинкты и рефлексы. Мне банально влом нарабатывать свои. Время на притирку я, конечно, потрачу, причем немало, но в разы меньше, чем должен был изначально. В общем, я очередной раз доказал себе, что я вроде умный, но такой вроде. А дело было так. Наступило время очередной экзекуции, тренировка именуемой, над маленьким слабым мною, и я, отвлекшись от суровой действительности, пытался управлять костями. Все достаточно просто и понятно, не зря заморочился, когда поглощал Гора. Пропускаешь чакру с диким перекосом в сторону ян через кости, формируя новые. Ничего сложного, тело знает, что делать, на то он и улучшенный геном. Название техник, конечно, смущает: танец камелии, сосны, лозы, клемантиса и так далее, но все компенсирует их сила. Одна только подкожная броня чего стоит, не говоря уже о их тайдзюцу, когда кости автоматически вырастают там, куда собирается атаковать враг. Сначала нарастил защиту, не с первого раза и даже не со второго, но нарастил. Удивительным было то, что эта хрень не мешала движениям. Я не понимал как, но блин, работает и ладно. У тел Кагуя слишком мало общего с нормальной человеческой анатомией. Голова просто пухнет. Когда мелкая псинка кусает, появляется рана, но когда из меня растет костяная хреновина, кожа просто расходится, выпуская ее наружу без малейших повреждений. Это, блин, не чакра, а чертова магия. Опять отвлекся. Момент ха, предвидение работает на максимуме. Я на пределе силы и скорости уворачиваюсь от атак щенков. Им весело, мне весело, и тут настал один из тех моментов, когда даже с предзнанием сделать ничего нельзя. Банально некуда деваться, и несмотря на честную борьбу до последней секунды, я ждал этого мгновения. Почти незаметная вспышка боли от разорванной кожи, мерзкий звук скрипящих о костяную броню острых зубов и следующая за ним оглушающая тишина.